Увеличение давления смещает равновесие в сторону меньшего числа моль газообразных веществ. Чем меньше изменение объема системы в обратимой реакции, тем меньше влияние давления на сдвиг равновесия. Например, для реакции H2 плюс Йод2 образуется 2 моль HЙОД, изменение объема системы в процессе реакции равно нулю, и слева 2 моль веществ, и справа тоже 2 моль газов. Поэтому ни увеличение, ни уменьшение давления не смещают это равновесие.